Глава 28. Комната, в которую я вошла, была мне прекрасно знакома. Кабинет писателя. Поэтому я не удержалась от замечания. «Вроде вы говорили о косметической процедуре». Павел похлопал меня по плечу. «Все ок. Рабочее место – постоянная локация. Ее не разбираем. А вот временные оборудуем по мере выполнения наших планов». Директор щелкнул выключателем, вспыхнули прожекторы, я зажмурилась. Потом открыла глаза и ахнула. «Ангар! Думала, здесь просто зал!» Паша рассмеялся. «Мощный бизнес у нас. Блогеры в очереди толкаются. Раньше им приходилось бегать, высунув язык по городу. Кафе, магазины, кино. Надо было ленту новостями набивать. Куча времени уходила. В аэропорт по пробкам ехать. 2 часа туда, 2 назад. И неизвестно, выстрелит ли видео из частного самолета, на котором ты якобы на Мальдивы летишь. Да и с самими островами проблема. Их часто на местной речке снимают. Летом получается, а зимой? Все селебрити, значит, в океане плещутся, а ты лох в Москве бухаешь, оливье жрешь. Что делать?» Я пожала плечами. Паша засмеялся. «Есть простое решение. Дать фото из самолета, насвистеть, что спешишь купаться, греться на солнце, летишь одна, заказала частный рейс, и далее выложить такую текстуху. Хочу отдохнуть. Не ждите фото в купальнике, неохота ваши тупые, злые, завистливые комменты читать. Я не такая, как остальные. Желаю провести отпуск с любимым. Не собираюсь вам его показывать. Мы сняли виллу за 1 000 000 рублей в день». Потом вылезти из лайнера, который на приколе стоит на задах аэропорта, и чапать домой в свою трущобу. Прикинь, сколько на это времени надо. А с появлением нашего бизнеса все упростилось. Вот здесь сегодня косметологическая клиника. Павел пошел вглубь помещения, дошел до двери, распахнул ее. «Во, кушетка, всякая аппаратура, врач и операторы». 3 уже знакомых мне мрачных мужика стояли молча у камер. Женщина в белом халате, которая сидела на стуле, встала. Я сразу узнала даму, которую Павел отправил переодеваться. «Добрый день, Арина, меня зовут Алиса», — завела она. «Я сегодня ваш косметолог, мы делаем лазерную процедуру». «Сначала грим», — приказал Павел. «Естественно», — улыбнулась Алиса. «Будьте любезны, покладитесь на кушетку, подготовлю вас». «Часть груди наружу», — приказал Паша. Я начала озираться. «Что-то ищете?» — мигом поняла мою проблему Алиса. «Да, ширму», — пояснила я, — «чтобы раздеться». «Не надо», — заулыбалась Алиса. «Я же не врач, я актриса, я ж в сериале снимаюсь. Вы ляжете одетой». «Про голую грудь не забудь», — напомнил Павел. «Не хочу сниматься топлес», — возразила я. Алиса захихикала. «Да вы ложьтесь одетой. Сейчас все устрою, ботинки не скидывайте». Минут через 10 Алиса дала мне зеркало. «Ну как?» — я взглянула на свое отражение. «Жуть. Кожа зелено-серого цвета, глаза опухшие, губ нет. Плюс пигментные пятна повсюду. Вы хороший гример, но, извините, я выгляжу плохо». «Да-да», — заулыбалась врач. «Просто нужный эффект получился». По ранее произнесенным ее словам «покладитесь, ложьтесь и скидывайте», я поняла, что она не в ладах с литературным русским языком. Поэтому не стала говорить ей, что аффект — это очень сильное душевное волнение, способное довести человека до инфаркта, инсульта. Она, наверное, хотела сказать «эффект». «Надо показать положительный аффект от процедуры», — щебетала косметолог. «Обещаю, народ ахнет. Давайте грудь наденем». С этими словами она протянула мне кофту без воротника телесного цвета. В положенном месте под материалом торчал вшитый бюст, эдак 5-го размера. «Надеваем», — пропела Алиса. «Ложимся на кушетку, закрываемся простынкой до середины груди. На шею полотенчика». «Парни, как картинка?» — осведомился Павел. «Угу», — бормотнул Никита. «Что-то надо поправить?» — осведомилась директор. «Не», — прозвучало в ответ. «Репетнем и в путь», — обрадовался Павел. «А то там звезда на мыло исходит». «Хм», — донеслось от операторов. Павел хлопнул в ладоши. «Начали!» Алиса села за моей головой. «Ах, Арина, вы так много работаете. Кожа тусклая, усталая. Брыли повсюду, морщины, пигментация. Но ничего, наш чудо-лазер все исправит за одну процедуру». Алиса встала, подкатила к кушетке белую тумбу, на которой стоял загадочный аппарат. «Вот он, красавец!» — воскликнула Алиса и снова села. Потом она сняла нечто похожее на трубку телефона времен 60-х годов 20 века, потянула ее за витой шнур и стала водить лазером по моему лицу. «Не светит!» — заявил Никита. «Алиса, разберись!» — велел Паша. Косметолог стукнула кулаком по верхней части тумбочки. Дверца мигом приоткрылась. Высунулась девочка лет 7. «Мам, чего?» «Того!» — рассердилась Алиса. «Почему лазер не светит? Крути его! Опять заснула!» «Ну, на секунду только!» — зевнула малышка. «Слышь, мой кошелек тоже задрыхнуть может!» — рявкнул Павел. «Из-за тебя съемка стоит!» «Ой!» — испугалась девочка. Захлопнула дверцу, через секунду панель лазера замигала разноцветными огоньками. «Еще раз захрапишь, вылетишь отсюда!» — громко пообещал Паша. «Сам вертеть колесо буду!» Лампочки загорелись ровным светом. «Пока не оскалишься, никто работать не хочет!» — вздохнул Павел. «Поехали!» Алиса стала водить по моему лицу телефонной трубкой. Походя, она вещала, из чего состоит кожа человека. Дверь кабинета открылась, внутрь влетела Муся. «Ариночка!» — заголосила она, подходя к кушетке. «Подружка моя любимая, всегда слушай меня, я плохого не посоветую!» Произнеся это, звезда Инстаграма повернулась к камерам, встала в полоборота, уперла одну руку в бедро, вторую закинула за голову и осведомилась. «Мальчики, все ок?» «Пузо!» — сказал Никита. Муся изогнулась. «Так?» Но главный оператор вновь сказал недовольно. «Спина». Звезда отвела плечи назад. «Так, ок?» «Вообще», — подвел итог Никита. «Дорогие мои любимые», — заворковала блогерша. «Обожаю всех вместе и каждого по отдельности. У меня всегда найдется полезный совет и новая песня. Ждите премьеру на Ютубе «За столом и под столом». Всем поцелуйчики. Побежала в Кремль, у меня концерт. Ариночка, подруга моя лучшая. Зайдите к ней в аккаунт. Чмоки, чмоки, чмоки. Ох, забыла. Арина пишет шикардосные детективы. Вообще ничего не понятно. Кто кому где голову отрезал, неизвестно. Ушла. Ой, забыла. Оцените мои ботфортики. Нравятся? Кто такие хочет купить, обращайтесь в фирму Топ-Хоп. По промокоду Муся вам скинут 5%. Все, ушла. Еще разок. Чмоки, чмоки». Завершив речь, певица повернулась ко мне и взвизгнула. «Ариночка, писательница моя, ты так хороша, что ослепнуть можно!» «Стоп!» — гаркнул Павел. «Алиса, живо делай принцессу земли русской!» Алиса с лихорадочной скоростью начала протирать мое лицо влажным ватным диском. «Если нужен еще дубль, то он оплачивается отдельно!» — заявила Муся. «По договору вы работаете за один гонорар хоть до утра!» отбил подачу директор. «Рекламу ботфортов вырежем». «Почему?» — возмутилась звезда. «Мы договаривались только о пиаре писательницы», — пояснил Паша. «5 упоминаний ее имени, а вы произнесли меньше. За сапоги пусть несет финансовую ответственность тот, кто их шьет или продает». «Мужики такие скупые!» — заверещала Муся. «Все подсчитают. Если ботфортики вырежете, я видео у себя не выставлю и котику своему пожалуюсь». «Кому? Уточни», — попросил Паша, отбрасывая «вы». «Котиков сейчас развелось. Уйма». «Все знают, чья я жена», — вздернула подбородок Муся. «Все знают, чья ты не жена», — заявил Павел. «Уходи побыстрей. Твой бывший котик Вениамин Михайлович, бизнесмен с миллиардами, здесь вот-вот с новой котей своей появится. Услышит твои заявления и опа-на». Перестанет за накрутку твоих подписчиков платить. От миллиона у тебя 100 человек останется. Очнись. Вокруг посмотри. Конец сказки. Ты больше не любовница олигарха. Усё, веди себя тихо. А вот за говно ответишь. Прошипела Муся и убежала. Да съём, буркнул Паша. Мотор. Алиса подала мне зеркало. Я совершенно искренне изумилась. Выгляжу прекрасно. Конечно. Защебетала она. «Наш чудо-лазер убрал пигментные пятна, синяки под глазами, увеличил губы, освежил цвет лица, создал румянец. И все за одну процедуру. Вы довольны?» «Очень», — ответила я. «Снято», — хмыкнул Паша. «Парни, перерыв на кофе». Операторы молча исчезли за дверью. «Ща помогу вам грудь стащить», — засуетилась косметолог. «А почему в тумбочке сидит девочка?» — Задала я вопрос, который не давал мне покоя. «Розетка сломалась», — объяснила Алиса. «Другие есть, но они далеко, шнур от лазера не дотянется. Вот Паша и велел моей дочке колесико крутить. Пообещал ей 1000». Павел вынул из кармана портмоне. «Паша обещал, Паша дал». Из тумбочки вылезла девочка. «Мам, я есть хочу». «Вилка, на сегодня все», — скомандовал директор.